душ. По пути в Кальмиру мы познакомились с соседями по каюте, авантюристами Тересой Ларком, точнее, Ларкбергом. Ларк вел себя как старший брат, на которого всегда можно положиться. Он оказался очень опытным бойцом и заботливым человеком. Сказать по правде, мне он пришелся очень по душе. Терес же искусно владела магией и играла роль бойца поддержки, которого нам очень недоставало. Оба они своей мощью выгодно выделялись на фоне других авантюристов. Вот только в итоге они оказались нашими врагами и союзниками Грасс, нашим противником на второй волне. Несколько дней назад мы обнаружили в подводном храме песочные часы эпохи драконов, артефакт, по которому видно приближение волны, а вскоре сразились сначала с межпространственным китом, потом и с бывшими товарищами. В итоге они отступили, так что бой, можно сказать, кончился ничьей. Но вопрос об истинной природе волн встал еще острее. Ларк и Грасс шагнули в разлом, который закрылся за ними, мы не успели и добежать. Так что же такое волны на самом деле? Поначалу я думал, что это просто нашествие монстров, но после слов Грасс и Ларка понял, что ошибаюсь. Похоже, они по какой-то причине стремятся избавиться от героев. Сколько ни думай, лучше не станет. Пошли лучше побродим по рынку, развеемся. И правда. Пока что мы застряли на острове Кальмира. Говорят, буря скоро стихнет. К слову, босса волны, прошедшей рядом с островом, уже вытащили на берег того самого межпространственного кита. Он такой огромный, что жители еще не закончили с разделкой туши. А, на Афуме сама. Смотрите, тут торгуют украшениями. Хаэм, Рафталия подвела меня к магазину, я посмотрел, увидел ценники, и из меня дух вышибло. Что за... Слишком, необоснованно дорого. Нельзя настолько пренебрегать правилами торговли. Я с негодованием посмотрел на торговца, едва сдерживая возмущение. Я бы еще стерпел двойную цену, списал бы на курортный район. Но с какой стати она четырехкратная? Эй, да-да, чего желаете? Не слишком ли ты цены задрал? Я ткнул пальцем в ожерелье на прилавке. Поддельное ожерелье с сапфиром, повышение маны, качество. Плохое сокрытие, обычное по меркам Милромарка, это настолько скверная побрякушка, что ее бы пытались по бросовой цене сплавить. Еще и сокрытием обработал, чтобы на первый взгляд выглядело неплохо, а продает по такой цене, что за те же деньги можно купить 4 качественных и красивых украшения, еще сдача останется. Обдирать тоже в меру надо. Судя по остальным товарам, они все такие. Нельзя так народ дурить. Ну, вы же понимаете... Наш архипелаг весьма отдален от суши, к тому же сейчас переправа не работает, поэтому цены слегка поднялись, слегка, на предметы со скрытым качеством, видите ли, я все-таки купец, приходится учитывать транспортные расходы, вот цена и растет, не нравится мне его взгляд, надеется прикинуться дурачком, он махнул рукой, иди, мол, небось, посчитал обычным скандалистом, я, конечно, мог бы позвать королеву или прочитать нотацию, раскрыв свою личность как герой, но воспользуюсь-ка авторитетом среди торговцев. Есть у меня один знакомый, я развернул документ ювелира и показал торговцу. Он настоящий, я получил его, когда познакомился с тем типом во время странствий под личиной святого. Слыхал я, тот ювелир даже в этих краях знаменит, а значит, бумажка может подействовать. Торговец скользнул взглядом по документу, надеясь быстро отвернуться и замолчать, но уже в следующую секунду утратил весь румянец и застыл, не в силах поверить глазам. Надо бы ему рассказать, я тебя хорошенько запомню. Пожалуйста, подождите. Торговец пулей выскочил из-за прилавка и упал мне в ноги. Чего тебе? Я занятый человек. Я только что заметил, что ценники неправильные. Подождите, сейчас вы сможете все купить по верным ценам. Да не надо, не меняй. Я просто хочу с ним поговорить. Подождите, я предлагаю вам купить с 30% скидкой. 30% от такой цены это как-то. Нет, конечно же, 30 от верной. Не я обойдусь. Подождите, 5-60%. Где я там видел ювелира? 70. В торговой ассоциации сидит, наверное, 80. Как расскажу, что тут один плохиш в 4 раза накрутил цену на предметы с сокрытым качеством. Эй! Продам с 90% скидкой. Ну, вот так-то лучше. Беру. В торговле деньги легче всего сделать шантажом, авторитетом и угрозой для жизни. Если бы ювелир прознал о том, что вытворял этот торговец, лавку наверняка бы закрыли. Достойное наказание для купца, который позволил себе отнестись к торговле спустя рукава. «Я не прошу тебя торговать за бесценок, но сейчас ты вставляешь палки в колеса и коллегам, и самому себе. Ровно то же самое я мог бы сказать купцу, который слишком занижает цены. Они делают вид, что действуют из лучших побуждений, но из-за них цены падают у всех. Ничего хорошего в этом нет. Игнорировать рыночные тенденции и предлагать товар по заоблачным ценам можно, лишь когда для этого есть подходящие условия. Немного завышать цены в туристическом месте, вдали от суши, вполне уместно. Однако я не вижу других лавок, торгующих настоящими ювелирными изделиями. Прогнал ли он остальных или выдавил, понятия не имею. Но раз других магазинов нет, людям приходится покупать что есть, а в результате они теряют доверие к ассоциации, в которой состоит торговец. Хочешь зарабатывать? Делай так, чтобы тебе деньги несли с улыбками до ушей. В смысле? Вот смотри, сейчас же самый пик оживления. Да-да, так вот, распусти такой слушок. Если носить украшения, выплавленные из руд этого острова, то уровни будут наращиваться быстрее. А, не понимаешь? Просто слух, никаких под ним оснований, но поверье появится. А что потом? Потом товар у тебя с радостью скупят те, кто приехал уровень поднимать. Обереги в храмах работают по тому же принципу. На самом деле толку от них никакого, но чувствуешь, будто он тебе помогает. Вот оно что. По крайней мере у меня так срабатывало. Слышал, что кому-то позарез нужны лекарства, ехал продавать. Доходили слухи о дефиците гербицида, приезжал и торговал. Узнавал, что где-то возникла продовольственная проблема, я уже на месте и с готовым прилавком. Цены я ставил высокие, но все сами с радостными улыбками сбегались к повозке. Короче, главное, не цена, а чтобы клиенты довольны были. Торговцу моя идея пришлась по нраву. Он крепко сжал кулаки, согласился со мной и поднялся. А дальше догадываешься, говоришь, мол, сработает или нет, зависит от вас, и продаешь подороже. Тогда деньги тебе отдадут с радостью. Некоторые из покупателей могут даже поверить, что оно и правда работает, расскажут другим, и к тебе еще больше народу придет. Вряд ли, конечно, дойдет до такого, но первое время его наверняка ждет успех. В период оживления количество очков опыта множится. В результате уровни начнут расти как на дрожжах. Люди подумают, что такой рост происходит не без помощи украшений, все довольны. Дальше остается лишь полагаться на число и силу авантюристов. Спасибо, начну прямо сейчас. Торговец всучил мне мое украшение, закрыл лавку и умчался притворять мой план в жизнь. Фух, ай да я, и ожерелье досталось бесплатно. На Афуме сама, сокрушенно протянула Рафталия и провела ладонью по лбу. Ну, если посмотреть с другой стороны, я только что обвешал уши торговца лапшой и забрал товар на халяву. А что поделать? Пусть относится к торговле серьезнее. Я все понимаю, но кажется, вы только что породили волну крайне сомнительного товара. Ты, конечно, права, но так устроены слухи. Тут объявилась королева и обратилась ко мне. Так вот вы где, на Афуме сама? Что такое? Мы закончили приготовление к совещанию с остальными героями. Ясно. Похоже, за разговором времени утекло куда больше, чем я ожидал. И вслед за королевой мы зашагали в замкоподобную гостиницу. Там мы поднялись за ней вверх по лестнице. Спутники героев могут подождать в специально отведенной комнате. Что скажете, Рафталия-сан? Это в ходе того совещания, что мы проводили в замке Милромарк, между Рафталией и спутниками других героев завязалась словесная перепалка. Есть среди них меньшинство, которое больно много о себе думает и презирает мою спутницу. Дискриминацию не искоренишь одним только крепким словом государя. Некоторые кривятся уже от того, что она, подчиненная героя щита. К тому же Рафталия не совсем человек, идеальная цель для издевки. В настоящее время большая часть спутников героев разошлась по своим делам, но вы можете присоединиться к тем, что сидят в зале ожидания. Королева ненавязчиво намекала Рафталии, что ей тоже можно уйти и тем самым избежать возможной перепалки. Та догадалась и кивнула. «Хорошо, я тоже пойду пока. Я позову, если что-то случится. Пока займись своими делами». «Есть». Рафталия отошла, а мы с королевой направились в зал для совещаний, где нас уже ждали остальные герои. Том 6, глава 1. Семерка звездных героев. Мы поднялись по винтовой лестнице в замке Милромарк, кстати, были похожие, и очутились в комнате на вершине башни, откуда открывался замечательный вид. Остальные герои уже расселись вокруг стола и ждали нас. Ну, наконец-то. Итак, первый. Герой меча Амакирен. Парень-мечник, обычно одет в черное. 16 лет. Волосы короткие, лицо да и вообще весь он из себя такой крутой всезнайка. А я считаю, что это напускное, красуется мальчик. К позорным чертам Рина можно отнести недавно вскрывшуюся правду о том, что плавает он не лучше топора. И, судя по всему, попал он сюда не из моей Японии. Там уже придумали ВРМО, где в мир игры можно было погрузиться целиком. Короче говоря, Рен из какого-то будущего. По меркам здешних героев он дружит с головой и даже иногда прислушивается к словам других. И где вас носило столько времени? Второй. Герой Лукакова Сумицуки. Тонкий несчастный мальчик с непослушной шевелюрой. Как бы точнее сказать, шармом невинного юноши он будто бы притупляет бдительность, даже подкупает. А на деле он жутко вспыльчивый тип с обостренным чувством справедливости. Больше всего ему нравится скрываться, находить злодеев и незаметно творить возмездие. Силой героя он пользуется, чтобы путешествовать по миру и искоренять зло. В общем, Ицуки отыгрывает роль того самого генерал-лейтенанта из исторических фильмов. Но, пусть я вижу в нем одно только тщеславие, он, случается, все-таки кого-то спасает. Беда только в том, что спутники Ицуки поклоняются ему словно божеству, раздуваются от гордости и устраивают скандалы. Сам Ицуки их останавливать не торопится, так что прихвостни эти просто бесит, до ужаса. На вид он самый младший из нас, хотя ему 17, больше, чем Рену. Телок, небось, цеплял, ты ж теперь герой дня. ХМПФ, прикуси язык. Действительно, Матеису-сан, помолчали бы. Вот именно, не шуми. И наконец герой копья Китамура Матеису. Он среди героев самый миловидный, а волосы у него не знаю, можно ли назвать это хвостом. На мой мужской взгляд выглядит он и правда неплохо. Черты лица у него аккуратные и скорее мягкие, нежели суровые. Кажется, он из тех, к кому, если просто разговаривать, неприязни не испытываешь. Но при этом упрям до невозможности. Покуда убежден в своей правоте, прет на пролом. О герое копья сказано, что он заботится о друзьях, но на мой взгляд, Матеису просто доверчивый дурак. Ни капли сомнений в товарищах. А больше всего на свете он любит женщин. Мне кажется, он к ним подкатывает по случаю и без. Даже Крафтали Эфира он первым же делом попытался подбить клинья. Слышал я, он и на Кальмирика всем подряд девушкам пристает. Среди его спутников, та самая сука, что оклеветала меня, и Матеису до сих пор верит, что я пытался ее изнасиловать. Иногда королева во всей красе демонстрирует ему истинный характер суки, так что мнение свое он мало-помалу меняет очень и очень помалу. Объединяет этих троих героев то, что в свое время все они играли в игры с похожим мироустройством. Рен, в ВРМО Бравистар Онлайне. Ицуки, в синглплеерную RPG Dimension WoW. Матеису, в Мортк Эмералд Онлайне. И только я попал из-за книги. Как эта разница проявится, пока совершенно не ясно. Стоял на берегу, морем любовался, сказал я, присаживаясь. А оно ведь все еще бушует, с острова не уплыть. Только и остается, что время убивать прокачкой да сбором дропа. Действительно, ну надо же, они хоть поняли, что нам пока что с острова никуда не деться. Ну и, что будем обсуждать, а то не ясно. Да тут и думать нечего, не мне говорить, но вся эта троица слишком хилая. Как только дошло до битвы с Ларком, тот лишь слегка атаковал на упреждение, чтобы не мешались, а в результате героев и же с ними парализовало до самого конца боя. Если я правильно помню, то был составной электрический навык. Любого, в кого он попадает, парализует на какое-то время. Однако Ларк не в полную силу дрался. Он, подобно герою аниме или манги, бил аккуратно и старался не допустить трупов. Если их такой-то атакой вырубило до конца боя, о какой битве вообще можно говорить? В результате сражаться против Ларка пришлось мне, и битва, скажу я вам, была не из легких. Ларк и Терес оказались невероятно сильны. Настолько, что их атаки едва не убили меня даже после всех усилений. Я пользовался навыком создания крепкого щита, чтобы мешать Ларку нападать и уворачиваться, а Рафтали и Эфира пытались загнать их в угол. Однако в рукаве у Ларка оказалась целая колода козырей. Началось все с того, что в какой-то миг, когда я уже предчувствовал победу, его коса вдруг сверкнула у самого моего плеча. Я был уверен, высокие показатели брони сделают такую атаку безвредной. И поплатился, меня сильно ранило. К счастью, не слишком глубоко, но я понял, что Ларк отыскал мое слабое место и атаку в своем арсенале, которая работает против меня на редкость эффективно. Атака, пропорциональная защите, злейший враг любой крепкой брони. Она наносит тем больше урона, чем лучше защищена цель. В играх такие редко, но встречаются. Безусловно, я помнил о схожести мира с играми и предполагал, что такие атаки могут существовать, но никак не ожидал вот так повстречаться с одной из них. Моя сила, как раз в крепкой защите, и такие атаки могут меня убить. А если бы я попытался ослабить атаку, переключившись на слабый щит, то не выдержал бы натиска других атак Ларка. Можно сказать, пропорциональные атаки и есть слабое место героя щита. К счастью, такие атаки можно обезвредить эрстшилдом, щитом метеора и другими приемами, которые просто не дадут врагу подойти вплотную. Однако этот козырь вполне может сыграть решающую роль в битве. В бою один на один я, может, и защищу себя, но атаковать будет практически нечем. Конечно, со мной были спутницы, но и Ларк бросил нам вызов на пару стерис. Что еще хуже, по ходу боя к ним присоединилась Грасс, с которой мы воевали во время предыдущей волны. У Грасс есть атака, игнорирующая броню, еще одна разновидность из тех, что хороши против меня. Как и в случае с пропорциональными, от бронебойных не защититься никакими доспехами, ни одним щитом, так что эти категории атак ставят под сомнение сам смысл существования героя щита. Однако мы продолжали сражаться изо всех сил и смогли вновь склонить чашу весов на свою сторону. Тогда Ларк вдруг начал подчивать вымотанную Грасс с лекарствами восстановления духа. К чему это привело, даже вспоминать не хочется. Я пережил и пропорциональные, и бронебойные атаки, но тут эта женщина бросила мне вызов уже всерьез и ударила с такой силой, что попросту превзошла показатель защиты. Ее скорость и мощь были ошеломительны. Даже Рафталия и Фира, пусть и ставшие заметно сильнее, не могли угнаться за ней. А потом не знаю почему, но Грасс и ее отряд почему-то отступили. Ничья, конечно, хорошо звучит, но на деле противник сбежал, но одолеть мы его так и не смогли. В следующий раз мы тоже можем проиграть. Итак, вопрос предположим, просто предположим, что против той Грасс выступили бы другие герои, которые не смогли выстоять даже против дерущегося в полсилы Ларка. Чем бы все закончилось, тут и думать не надо, их бы убили в мгновение ока. Я слышал, что если ряды четырех священных героев редеют, волны осложняются в разы. Хотелось бы этого избежать. А так, если другие герои станут сильнее, мне больше не придется сражаться с Грасс в одиночку. Я перевел взгляд на королеву, так и внула. Что же, тогда второе совещание героев, посвященное обмену информацией, объявляется открытым. Председателем вновь буду я, Мирилия Кумилрамарк. Герои откинулись на спинки стульев. Обмен информацией, по-моему, мы уже наговорились. Да кроме Наофумисана, опять за свое, я невольно вздохнул. Я же столько раз говорил, все методы, что вы описали, настоящие. Я смог пережить волну острова Кальмира только благодаря тому, что использовал их все. Перед отправкой на Кальмиру мы уже все обсудили. Каждый герой рассказывал остальным свой способ стать сильнее. У каждого оружия есть особенности усиления, и с их помощью герои могут стать гораздо могущественнее обычного солдата. Однако методы оказались очень разными. В итоге герои начали спорить, обвинять друг друга во лжи и настаивать на собственной правоте. Совещание пришлось прервать. Однако, как я убедился на щите, все методы других героев действующие. Милрамарк приставил к каждому герою тень, чтобы напоминало о тренировках. Я обращался к геройской троице лично, но они мне не верили, усилением не занимались и во время волны оказались бесполезны. Как я понял, каждый метод подействует только тогда, когда ты сумеешь в него поверить. Любое сомнение или неуверенность, все, ничего не сработает. Оружие героев чувствует их эмоции. Если герой не верит коллегам, чужие способы не откроются. Опять врете. Всем и так ясно, что вы где-то обзавелись читерной способностью. Пора в этом признаться. Вот именно, ты мошенник. Такое не прощают. Ты даже не рассказал нам о своих методах усиления. Жулик, тебе так нравится издеваться над стервой. Ну вот я даже злиться не могу, только диву даюсь. Вы мне не поверили совсем, но уверены, что я читер и победил с помощью какой-то нечестной силы. Вся троица кивнула. К тому же ваши спутницы стали еще сильнее прежнего. Это что, тоже сила щита? Не верится. Я же говорил, на Рафталию и Фира действуют прибавки к росту, особенность легендарного оружия. К тому же на них во время повышения класса сработала прядь феры и повысила их как-то по-своему. Да, и я королевским словом подтверждаю сказанное. Я лично видела, как Рафталия-сан и Фира-сан повысили класс по-особому, и как резко увеличились их характеристики. Но, несмотря на поддержку королевы, герои все продолжали сверлить меня недоверчивыми взглядами. Почему я чувствую себя как на допросе? Ребята, вы когда-нибудь пытались поставить себя на мое место? А, с какой стати мы должны ставить себя на твое место? Вот именно. Нам от вас нужно одно объяснение читерной способности. Разговор не клеится, но мне очень уж нужно, чтобы они стали сильнее. И я не смотрю на них свысока. Прошлая битва хорошо показала слабые места героя щита. Подумайте, в чем смысл вырываться вперед герою, который ничего кроме защиты не может? В том, что они задумались и переглянулись. Ищут, небось, причину. Так это же очевидно. В том, что вы можете атаковать. Ицуки вскочил со стула и ткнул в меня пальцем. Что, справедливость пресловутая колется. Всегда раздражает, когда такие поборники открывают рот и начинают скандалить. Ты сейчас про Iron Maiden и Blood Sacrifice? Именно. У вас есть очень сильные атаки. Вот он, смысл вырываться вперед. Атак у меня очень мало. Пусть, во-первых, есть всевозможные щиты с контратаками. Скажем, игольчатый щит. Если по такому кулаком заехать, будет ой, как больно. Но все это именно ответные удары. Во-вторых, Iron Maiden и Blood Sacrifice — два навыка, завязанные на проклятый гневный щит. Вот только оба навыка со своими нюансами. Я вздохнул и поднял глаза на Ицуки. Чтобы применить Iron Maiden, необходимо сначала поймать врага в щитовую темницу, затем переключить щиты темницы на атакующие с помощью смены щита, атака и, наконец, потратить весь оставшийся дух. Вам уже доводилось как-то раз сражаться против этой атаки. Понимаете, в чем здесь сложность? Так в чем? Кровь так ударила ему в голову, что он уже не думает. Зато Рен приставил согнутый указательный палец к рту и задумался. Ну а Матеису все продолжает сверлить взглядом. Наконец, Рен выразил свое заключение. Слишком муторная подготовка. Правильно. Если темницу сломают, чейт-шилд уже не сработает. Конечно, можно попытаться выпалить все скороговоркой, но подготовка все равно занимает время. Рен прав. Подготовка к применению Iron Maiden долгая, а значит, нетрудно успеть помешать ей. Более того, как-то раз вам удалось сломать готовую Iron Maiden. Можно потратить много усилий для призыва Железной Девы, но, как цель может сбежать из сломанной темницы, так и сама темница, будучи разбитой, никого уже не удержит. А поскольку Iron Maiden не двигается, испортить ее не так сложно. А что насчет Blood Sacrifice? Ты что, забыл? Мало того, что этот навык и меня чуть не убил, он меня еще и проклял, на 30% характеристики снизил. К волне мне удалось частично избавиться от проклятия, но не хочется после каждой битвы валяться при смерти. Вот и получается, что обе мои атаки – всего лишь странные навыки, за которые к тому же приходится жестоко расплачиваться. Даже гневный щит – далеко не такая удобная штука, чтобы часто на нее переключаться. Проклятый щит разъедает душу, но у вас еще есть та способность, которой вы все сжигаете черным пламенем. Это просто контратака. И она, кстати, тоже относится к гневному щиту, постоянно ее применять не получится. Если я буду слишком часто полагаться на проклятый щит, гнев поглотит меня с головой. Все мои атаки полагаются на силу проклятия. Нормальных нет. Если они считают их читерными, ладно, я соглашусь, но трудности, с которыми сталкиваются эти ребята, с моими щитами никак не связаны. Они сейчас похожи на третьесортных геймеров, которые купили новую игру, забили на мануал, по чистой случайности нашли в ней системы из знакомых игр и пытались продвинуться вперед на них. Но поскольку они развивались неправильно, то на полпути зашли в тупик. К тому же не все те методы, что вы описали, работают на гневный щит. Более того, его и освоить нельзя. И Iron Maiden, и Blood Sacrifice настолько упорно отказываются осваиваться, что даже не верится. Теперь понятно, мои атакующие навыки предельно ограничены. Врешь, воскликнул Матеису, тыкая пальцем в мою сторону. Я без лишних слов поднялся и дал ему в морду. Затем неторопливо отвел кулак и сел на место. Матеису ощупал лицо, словно не веря в случившееся. Он не ощутил ровным счетом ничего. Вот оно, мое слабое место. Понятно, вы, видимо, считаете, что я обрел какую-то безграничную мощь, но хоть мой уровень защиты и растет, на атаке это не отражается. Я все еще не наношу урона. Зато если вы попробуете напасть, то, может, пробьете. Хотите попробовать?» Герои замолкли, и все же они смотрят на меня дерзко, словно отказываясь соглашаться. «Мне бессмысленно вырываться вперед вас. Подумайте, чем бы закончилась прошлая битва, будь хоть один из вас равен мне по силе. Как я уже объяснял, в ходе битвы с волной одного составного навыка в исполнении Ларкайтерис хватило, чтобы вырубить и героев, и авантюристов с рыцарями. Они потеряли сознание и парализованные попадали в море. Или, вашими словами, вы правда думаете, что сюжетные проигрыши продолжаются?» «Каха», — недовольно обронил Рен. Ицуки и Матеису же крепко сжали кулаки. «Кончайте придуриваться. Ларк, то есть, Ларкберг, Тирис и Грасс пытаются убить героев. Но во время битвы они напали лишь на меня, так как только я, по их мнению, был на них похож. В следующий раз, когда они узнают, кто вы такие, вас убьют. И я уже знаю ответ на вопрос, а что потом?» Его мне сообщила Фитория, королева филариалов. «Я слышал, волны становятся сложнее, если пропадает хоть один герой. Если хоть один из них погибнет в бою, мне же будет тяжелее. Нужно любой ценой избежать такого исхода. Итак, еще раз, зачем мне обходить вас? Будто непонятно, чтобы считать себя единственным настоящим героем. Ты, я ушам своим не поверил. Не может Ицуки такое сказать. Я не могу доверять человеку, которым движет одно только тщеславие. Сам придумал, сам и поверил. И пусть я тоже этим грешу, но если так зацикливаться на домыслах, на своей же шее петлю затянешь. Поэтому я решил по возможности верить остальным, иначе нам не выжить. Конечно, я помню, что подозревать нужно каждого, но на тотальном неверии далеко не уедешь. Ты никакой не главный герой. Помнишь, Матеису, твои слова? Меня тогда оклеветала сука, один, подколол я Матеису, стоило тому высказаться Ицуки в поддержку. Вот прямо сейчас кто из нас похож на главного героя? Ты тоже подумай, Рен. Я говорю, что надо смотреть в будущее, что надо сопротивляться волнам, а вы заняты только тем, что обвиняете меня в жульничестве. Разве главные герои так себя ведут? Вся троица поморщилась и отвела глаза. Я вовсе не хочу выставить себя главным героем, просто пытаюсь перейти к обсуждению насущных вопросов. Насколько я знаю, моя читерная способность в том, что я использовал все методы усиления, о которых вы говорили, и только. И все равно они молчали с таким видом, словно только и ждут возможности возразить. Более того, мне срочно нужна помощь. Да, Рафтелия и Фира сильны, но их только двое. А если говорить о военной мощи, лучше вас троих никого не найти, правильно? Я к тому, что недоволен не меньше вашего, блин, ХМПФ. Да ежу понятно, ты просто издеваешься над нами этими своими песнями о работе над собой и развитии. Вот именно, вы всего лишь злодей, который втайне посмеивается над нашими потугами. Эха, как они достали. Рен, вот ты только что говорил мне, что такое не прощают. Кто именно не прощает? Все-таки они продолжают считать себя великими и разговаривают именно с такой позиции. Не прощают, так выразился, словно я мошенник, о котором нужно доложить администрации. Ну, кого ты имел в виду? Кто там не должен меня прощать? Рен что-то пробормотал и отвернулся. Что, язык без костей? Или у тебя, быть может, есть такое право? Я хочу услышать внятное объяснение. Ты по-прежнему чего-то не договариваешь, Каха? Видимо, все-таки в сердцах сказанул. Бывают и такие игроки. Такие то и дело грозятся зарепортить читерогму, когда сражаешься с боссом редким оружием, которое обычному игроку добыть крайне сложно. Я таких встречал. В бытность мою главой большой гильдии был у нас и народ с редкими артефактами. Посмотрите в глаза правде. Я говорю вам все как есть. Знаю, звучит пафосно, но вера, сила. Вам нравится нотации читать? Эх, я окинул троицу ледяным взглядом. Вы настолько немощные, что приходится. Игры кончились, ложки, ответил я, все-таки решив огрызнуться. Ах ты, возмутительно. Чертов трус. Все трое вскочили, растопырили пальцы и начали перекрикивать друг друга. И тут на стол гулко упала ледяная глыба. Пожалуйста, успокойтесь. Разве сейчас время спорить? Попыталась восстановить порядок королева. ХМПФ. В чем смысл слушать того, кто заодно с читером? Буркнул Рен, отворачиваясь. Даже королева выглядит замученной. Наше королевство окажет любую помощь героям в поисках силы. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ох, когда же им надоест выпендриваться. Искренне сочувствую королеве. Пожалуй, отложим разговор о тренировках героев на потом. пока предлагаю обсудить противников из последней битвы. Правильно, кто знает, может, вам в ваших играх попадались похожие ребята. В сказании о четырех священных орудиях на тему истинной природы волн ничего не было, поэтому никакой информации у меня, считай, и нет. Но остальные трое могут что-то знать. Ну что, были в ваших играх персонажи, которые напоминают тех типов? Неа, действительно, вооруженных косами я не помню. Ага, оружие такое было, но встречалось очень редко. Ларк воевал косой. Действительно, необычный выбор. Похоже, это вы, Наофуми-сан, лучше всего знакомы с ним. Откуда вы его знаете? Из-за того, что вы оккупировали столько кают на корабле, который привез нас на Кальмиру, нам отдельной не хватило, пришлось плыть с ними. Там мы познакомились, а потом как-то раз вместе охотились на кальмирских монстров. То есть вы знаете его лично? Да. Заметили что-нибудь необычное, когда вместе сражались? Дай подумать. Начнем с того, что коса Ларкберга, то есть Ларка, впитывала монстров так же, как оружие героев. Неужели вас это не насторожило? Ну ты сказанул. Я в этом мире не особо-то разбираюсь. Более того, даже вы, хоть и считаете, что вам здесь все известно, на деле сами многого не знаете. А я, пока не случилось ничего серьезного, на странностях внимания не заостряю. Я мало знаю об этом мире. К тому же, когда я сказал ему, мол, какое у тебя странное оружие, он ответил в духе: «Да ладно, самое обыкновенное». «Два, это правда?» – спросил Ицуки у королевы. «Похоже, даже он не в курсе». Я тоже посмотрел на королеву, но она покачала головой. «Такое оружие есть лишь у героев, а похожие – нет. Я никогда не слышала о другом оружии, способном впитывать монстров и что-то из них извлекать. Хм, вещь, которая кажется Ларку обыкновенной, но существовать которой не должно. Какое странное оружие. Да уж, казалось бы, героев всего четверо, зато откуда-то берется оружие, которое... Герои, как я понимаю, вам неведомо, что есть еще 7 легендарных орудий. Я правильно понимаю, вы не слышали о том, что есть и другие герои, помимо четырех священных? Ну почему опять ни с того ни с сего всплывают новые правила игры? Бесит. Какое там не слышал, об этом вообще никто не заикался. Тогда позвольте объяснить. Глаза королевы заблестели. Мне вспоминается, как она выглядела во время моего рассказа о королеве Филариалов, и слова Милти о походах по легендарным местам. Видимо, она обожает всякие мифы. Безусловно, легенда о четырех священных героях наиболее знаменита, но легенда о семерых звездных героях не намного уступает ей в известности. Семеро звездных героев, да. По легенде, каждого из них, как и священных героев, выбирает оружие. Еще семеро. Если предположить, что тип оружия у каждого свой, мир этот походит на игру еще больше. Во всевозможных РПГ по мере прохождения тоже появляется все больше товарищей, которых надо зазывать в свой отряд. И в то же время, когда говорят о людях с легендарным оружием, мне становится неуютно. Потому что ни одного из известных мне владельцев такого оружия порядочным типом не назвать. Из-за подонкой церкви трех героев наша страна стала причиной международного скандала, и на него посмотрели сквозь пальцы отчасти и потому, что мы полностью отказались от каких-либо притязаний на семерых звездных героев. А как, хотя семеро звездных героев с четырьмя священными неразрывно связаны, их зачастую зовут второстепенными. Разъяснения королевы казались бесконечными. Получается, помимо нас призвали еще семерых? Неужели в этом мире столько пришельцев из других измерений? Прямо герои оптом. Уж лучше так, чем пытаться защищать такой огромный мир вчетвером, стоило мне так сказать, как остальные герои опустили глаза. Все не совсем так. Разве? Семеро звездных героев в первую очередь известны тем, что к ним мечтает примкнуть каждый авантюрист. Среди них есть призванные, но частенько ими становятся и жители нашего мира. Герои, которых не обязательно призывают, которыми могут стать обитатели этого мира. Наверное, они лучше нас хотя бы тем, что знают устройство этого мира. Не думаю, что на почетную роль героя здесь выбирают мутных типов. Хотя легендарное оружие и используется для призыва, в случае неудачи его оставляют вместе, доступном всем желающим, пока не появится избранный. Это как в той легенде о мече, воткнутом в землю. Три, не совсем, ведь меч – одно из оружий священных героев, но вы правильно понимаете, что для передачи его оставляют в земле. Ясно. Наверняка многим хочется попытать счастье. Если повезет вытащить, сможешь стать еще сильнее, да еще и поддержкой государства обзаведешься. Неудивительно, что авантюристы мечтают стать героями. Звездные герои совершают куда больше подвигов, чем священные, ведь они могут объявиться во время любого, даже самого небольшого конфликта. Хо-о, больше половины звездных героев избрали после первой волны. Это ты к тому, что угроза серьезная? Да, сильные мира сего считают происходящие катастрофой мирового масштаба, к которой относятся очень серьезно. И, среди семерых звездных героев есть герой косы, увы, но нет, ясно. Именно поэтому сейчас я крайне озадачена. ХММ, несмотря на слова Ларка, оружие с функциями геройского в этом мире есть лишь у героев. Однако сам Ларк считал его обыкновенным. Кстати, Ларк говорил мне умереть ради их мира. Видимо, они из какого-то параллельного измерения. И что это может значить? Например, что за разломом волны находится их мир, а они по какой-то причине пытаются напасть на этот. Это бы многое объясняло. И раз уж на то пошло, в оружии Грасс есть драгоценные камни, похожие на наши, так что очень может быть. У нее веера, правильно, такого оружия в нашем мире тоже не существует. Тогда какое существует? Позвольте пояснить. Королева встала из-за стола и начала рассказ. Во-первых, посох. Посох, если это легендарное оружие, то, видимо, какого-то мага. Или, может, это жезл, как у девочек-волшебниц. Что-то мне уже интересно стало, кому это оружие достается. И вот и не сама, а, нет, продолжай. Молот, метательная, рукавица, коготь, топор, кнут. Это, метательное звучит как-то обобщенно, вмешался Ицуки, подняв руку. Вы так считаете? Вам известно, что это конкретно за оружие? Да, по легенде оно может принимать любые метательные формы. Нож, сюрикен, кунай, чакрам, томагавк и так далее. Как удобно. А, хотя оно рассчитано только на метание, да, видимо, этот герой похож на героя лука. Возможно, он попросту не может использовать оружие в ближнем бою, как и щит годится только для защиты. А рукавица от когтя чем отличается? Это не одно и то же? Точно, тоже интересно. Прицепились Рен и Матеису. Я придираться не хочу, но это действительно почти одно и то же. На это я ответить затрудняюсь. Видимо, даже королева не может ничего сказать на тему схожести оружия. И все-таки какая-то скучная подборка. Хотя, понятно, что священные оружия все в фэнтези-стиле, но тут получился какой-то разнобой. Особенно выделяется последнее. Кнут, вот ведь странное оружие. Куда в него драгоценный камень-то вставлять? В рукоять? Честно, по-моему, слабоватое оружие. Пусть и не счету об этом говорить, но знаю я одну игру, где кнут один из элементов лучшей финальной экипировки. По легенде, он может обращаться и в цепь, а по слухам, еще и кистенью. Тогда чем он отличается от молота? И то, и другое, дробящее. Границы между звездными орудиями очень расплывчаты. Честно, как щит, я им немного завидую. Возможно, их формы пересекаются. Примерно как мне попадаются и копья, и пики. И правда, мне попадались метательные ножи, отозвался Рен. Кстати, да, кинжалы ведь мечам сродни. Возможно, звездное оружие со священным временами одно и то же, и только щит в сторонке от всего, насколько я слышала. Отличительная особенность кнута – возможность придавать сил монстрам, подобно тем щитам монстров, о которых рассказывал Наофуми. А может, это их специальность? Может, они придают еще больше сил, нежели мои прибавки к росту? Я представил себе, как королева размахивает кнутом и стягает монстров. Как-то так, что ли? Может, вот эта самая королева еще и подонка так отходить может? Что-то меня не туда понесло. Молот и топор – тоже схожие оружие. Но, конечно, не одинаковые. Вы так считаете? Ага, а она даже не задумывалась. Видимо, когда знаешь об этом всю жизнь, ничего странного не замечаешь. Ну хорошо, давайте подумаем насчет разницы рукавиц и когтей. Что было бы, надень их мои спутницы. И тут я вспомнил Афира. Так вот оно как. Рукавицы надеваются только на руки, а когти можно на ноги. Ну, я, конечно, не представляю своей реакции, стань Фира героем, но теперь мне хоть понятно стало. Дальше, если подумать, хоть молотом и топором машут примерно в одной манере, роли у этого оружия очень разные. Что-то мы этих семерых звездных героев не встречали. Они сражаются не там же, где священные. К тому же еще не все звездное оружие нашло владельцев. Правда? Да. Так, может, оставим волны на них? Ага, а потом придет королева Филариалов и всех нас укокошит. Мир слишком велик, и семерки звездных героев на него не хватит. Так и думал. И почему их так тянет полагаться на других? Ну и, вернемся к теме. Получается, оружие Ларка и Грасс не существует? Именно. Самое простое объяснение. В мире Грасс есть свое легендарное оружие. Вот только одна сложность. Штука-то в том, что Ларк считал свое оружие обыкновенным. И, пусть их оружие похоже на легендарное. Но что нам делать, если в их мире такие возможности, обычное дело? Королева и остальные герои шумно вдохнули. Вот именно, страшнее всего то, что такие люди, вооруженные почти что геройским оружием, могут хлынуть в этот мир толпой. Я стал достаточно силен, чтобы противостоять им, но уровень Грасс у них обычное дело, и если таких обычных придет больше, я не понимаю, как нам их побеждать. Ясно, видимо, нам нужно как можно скорее обдумать тактику противодействия. Вот именно. Что же, понимаю, что идея недоработана, но, возможно, героям стоит набрать боевого опыта. Хм, вся троица скривилась. А-а, так они на самом деле хотят усилиться и стать для всех хорошими просто так, палец о палец не ударив, тренироваться неохота. Да, что же, постараемся сделать все, что в наших силах, до наступления следующей волны. И вот они сама, прошу вас тренироваться с остальными героями. Не знаю, смогу ли их чему-то научить, но пару тренировочных битв перед началом волны провести нетрудно. Еще раз повторю, вряд ли что-то получится, но мало ли, если они умрут, мне будет хуже, так что надо бы их усилить насколько получится. Мы со своей стороны постараемся собрать побольше рыцарей и авантюристов. Правильно. Твои помощники очень помогли нам в сражении против Грасс. Когда бой зашел в тупик, взрывы коголевых бочек, концентрированного алкоголя, оказались очень к месту, да и на отряд Грасс действовали прекрасно. Эта мысль появилась благодаря Лисии Сан, спутнице Кавасуми Самы. Сложно сказать, чем бы все кончилось без нее. Она, тайный герой той битвы. Ясно, Ицуки кивнул с почему-то обеспокоенным видом. Значит, Лисия Сан понятно. Вам следует поощрить Лисию Сан. Кавасуми сама, ведь эта ее мысль помогла нам пережить волну. Да так и сделаю. У спутников Ицуки есть иерархия, и Лисия занимала в ней самую нижнюю строчку. До сих пор с ней обращались хуже, чем с рабом, но теперь она прославилась и наверняка добьется условий получше. Что же, до возвращения в Милромарк все герои вольны заниматься чем угодно. Спасибо. Вопросов по-прежнему много, но теперь мы их хотя бы обозначили. Пока герои не станут сильнее головой и умениями, никуда мы не продвинемся, а опыт и уровень – дело десятое. На Кальмире мы достаточно прокачались. А, и вот они сама, останьтесь, у меня есть к вам разговор. Ладно. Королева окликнула меня, когда мы уже шагали к двери, пришлось вернуться. Она хочет сказать что-то, чего не могла произнести при других героях. Чего надо? Я не могла говорить об этом при других героях, но изначально я планировала направить их в соседние страны для противостояния волнам. Куда их, таких слабаков? Именно так. Поэтому я уже собиралась обратиться за помощью к тем самым семерым звездным героям, о которых рассказывала. Ну, тут зависит от того, насколько они сильны. Если они по силе не отличаются от других героев, то смысла никакого. Однако если я направлю вас, вы почти не сможете отдохнуть, и вот они сама. Хммм, да уж, неприятно. Я все еще под действием проклятия понижения характеристик с того раза, когда применил Blood Sacrifice. Видимо, придется довериться троице, хоть я в них не уверен. Если окажется, что священные герои слабее звездных, их авторитет сильно пошатнется. И что хуже всего, может пойти слух, что Милромарк направил не настоящих героев. Тут поспорить сложно. Мне доводилось видеть семерку звездных героев. По итогам последней битвы, они однозначно сильнее остальных трех героев. Ты уверена? Да. Я, если честно, плевать хотел на Милромарк, но если троица помрет, груз их смерти в конце концов ляжет на мои плечи, так что давить на них нельзя. Могу, конечно, и я ходить, но хватит ли мне времени? Хотя, мне, конечно, очень интересно узнать, что находится с другой стороны разлома, и когда там ближайшее. Примерно через неделю, вот здесь, королева развернула карту, на которой были обозначены песочные часы эпохи драконов. Хммм, судя по их карте, свой мир они считают плоским, еще и картинами по кромке оформили. Да, нам придется дождаться конца бури, но когда вы переплывете море, дорога предстоит недлинная. Главное, до зоны действия портала добраться, дальше дело за малым. Однако поскольку тренироваться вам в Милромарке волны проходят в самых разных местах, силы придется разделять. Что же делать? По-хорошему, конечно, стоило бы послать каждого героя в свою сторону, но от врага можно ожидать всякого. Если позволите сообщить оптимистичную новость касаемо волн, мы получили подтверждение, что если на волну достаточно долго не обращать внимания, разлом закроется сам собой. Серьезно? Да. Появится много монстров, придется их зачищать, но волну можно какое-то время не трогать. Интересно, почему так? Да уж, работа не в проворот. В общем, план мой таков: ночью перед сном пройти портал, затем, с помощью эфира, затемно добраться до страны, в которой идет очередная волна. Как проснусь, вернусь в Милромарк для тренировок. Жестковатое вышло расписание. Как вспомню, что так сложилось из-за упрямства других героев, аж злость берет. Похоже, другого варианта действительно нет. Видимо, и королева над этим думала. Ну, еще бы, крутиться придется, как белки в колесе, но если хотим выжить, надо сражаться. Ох, и подкинула же Фитория работы. Что же, и вот они сама, до конца бури можете отдыхать. Ага, если что-то случится, дам знать. До скорого. Разговор закончился. Я вышел из комнаты. Том 6, глава 2. Несчастная, я шел обратно в номер, и стоило в очередной раз свернуть за угол. Ой-ой-ой-а-а, как мне навстречу попалось чудо в костюме белки, в новогодней шапке, несущей кучу свертков с покупками. Это, должно быть, спутница Ицуки, Лисия. Ты в порядке? Вырвалась у меня. Она так шатается, словно вот-вот упадет на пол. Уа-а, я подхватил падающий мешок, и она восстановила равновесие. А, герой щита сама, опять батрачить заставляют? Вовсе нет, я просто закупилась вещами для остальных. Уф-уф, устала, видимо, слишком много таскала. Она еще совсем юная, и при этом ходит в костюме, такое чувство, будто она кому-то проспорила. Тебе помочь, а то у тебя опять посыпется. Я мельком видел ее, когда герои знакомили друг друга со спутниками. Поэтому Лисия для меня не совсем чужая, к тому же она помогала королеве в битве против Ларка. Ее старания заметно облегчили бой, и мне хочется отплатить ей хотя бы так. Уа-а-а-но, значит, скажешь, что это я заставил тебя задержаться? Я не смогу так сказать, тогда делись по-хорошему. Эй, ладно, в принципе, я мог бы помочь дотащить все прямо до их номера, но не хочу смотреть на реакцию Ицуки. И вообще, поручал бы солдатам грузы таскать. Почему их всегда носит эта девочка? Я шел рядом с Лисией, тащил часть вещей и старался не отсвечивать. Фух, стойкая же она, раз так терпит без пяти минут травлю. Она ведь у них явно на побегушках. Даже во время знакомства команд о ней едва не забыли. А все потому, что группа у Ицуки, пусть и товарищеская, но и иерархия. Так что кому-то достается и такая роль. Я, как испивший эту чашу до дна, прекрасно все понимаю. И еще мне интересно. Слушай, раз мы все равно вместе идем, можно тебя спросить? Да, отвечу, на что смогу. Тогда к делу. Почему ты остаешься в таком отряде? Как же, должно быть, невыносимо, или ей нравится быть в одной группе с типами, которые не гнушаются ничем на пути к своей вывернутой справедливости? Я не прошу ее переходить ко мне, но даже у Рина в отряде ей было бы лучше. Ничего не поделать, я ведь только-только вступила. Нет, я к тому, почему ты не уйдешь, если с тобой так обращаются? Это потому, что Ицуки сама спас меня. Неужели? Да. Не расскажешь, как это было? Уа, но ведь вам от моей истории никакой пользы. Ты за кого меня принимаешь? Давай рассказывай. Ха, хорошо. Лисия объяснила, как так получилось, что она оказалась в отряде Ицуки. Говоря простым языком, она – дочь разорившихся аристократов. Денег у их семьи было кот наплакал, жили они скромно. А затем мерзкий богатей, владевший соседними землями, начал устраивать диверсии на земле родителей Лиси. Деньги кончились в мгновение ока, селяне боялись перечить богачу. Пришлось проглотить обиду и признать поражение. В обмен на деньги и прекращение саботажа богач попросил Лисию в заложницы и увел ее практически силой. Такое чувство, будто история эта прямо писалась под Ицуки. И, конечно же, он примчался на помощь, наказал плохого богача силой героя и спас несчастную. Та прониклась глубоким чувством признательности и долга, простилась с семьей и примкнула к отряду Ицуки. Прямо шаблон под роман какой-то. Правда, где-то это уже слышал. Ну-ка, а, вспомнил. У того богача случайно не было города, который он обложил непомерными налогами. Да, это плоды правления того самого человека, которого наказала Ицуки сама. Ага, я прав. Речь именно о том городе, в котором мне наконец открылась суть деятельности Ицуки. Значит, тогда Лисия к нему и присоединилась. Но я видел отряд Ицуки в трактире, ее там не было. Потом, правда, его какая-то девушка изо всех сил на улице благодарила. Это она? Вы в тот раз еще на улице говорили? Причем громко, как вы много знаете. Да, у меня до сих пор та картина перед глазами. Но помните, это секрет. Ага, вы и это знаете. Проверим-ка твою память. Ты тогда краем глаза не замечала розового филариала, то есть Фира? Уа-а-а, Лисия закивала. Уа-а-а, и правда, была, да еще и с повозкой. Ну и память у тебя, еще и подробности помнишь. А может, это я ей только что воспоминания изменил? Так вы там были? Да так, случайно оказался и заметил. Не нервничай, очень тревожная девочка. Озирается, никак не успокоится. Правда, я из-за костюма не вижу лица. Ха, хорошо, в общем, я хочу расплатиться. С моей точки зрения вся благотворительность Ицуки в высшей степени бесполезна, но Лисия она, поди, кажется настоящими подвигами. Из ее рассказа видно, что она действительно благодарна своему спасителю. Впрочем, ее слушать приятнее, чем бахвальство доспеха и прочих Ицуки товарищей. Ясно, тяжело тебе пришлось. Да, правда, у меня ничего не получается. Судя по тому, что я видел, тебе самое место в тылу. Я всегда была неумелой, неловкой, неуклюжей. Если у меня что и получалось, так это магия. Но Ицуки сама сказал, что мне стоит научиться воевать и на передовой. Так что во время повышения класса я выбрала путь ближнего боя. Ничего себе, загубила достоинство, чтобы восполнить недостаток. Конечно, с точки зрения лучника любой человек на передовой полезен. Но смысл так делать, если сражаться легче не станет? Я бы ей сказал развивать то, что лучше получается. Ну, удачи. Впредь не называй себя неловкой, говори, что всесторонне развитая. Хорошо, смелости ей не хватает, но стержень есть. Думаю, справится. Я тоже падал на дно, но нашел свой путь и выкарабкался. Вот и Лисия наверняка займет достойное место в рядах отряда Ицуки, если постарается. Прости, что-то мы заговорились. Ты в порядке? Да, пока что да. Ясно, хорошо, если так. Вдали показалась комната Ицуки. Пока. Уа-а, спасибо вам большое. Я отдал Лисе вещи, развернулся и пошел обратно той же дорогой. С возвращением, Наофуми сама. И тебе привет, Рафталия. Она уже ждала меня в номере. Как прошел совет героев? Не очень продуктивно. Они уверены, что я читер, то есть, что стал сильнее нечестным образом. И как же нам их переубедить? Понятия не имею. Буду убеждать словами, но не уверен, что это поможет. Наверняка они разочарованы. Приходишь ты в мир, который считаешь игрой, а себя в нем, протагонистом, но потом тип, которого считал слабаком, вдруг обходит тебя и успешно сражается против врагов, которые тебе не по зубам. Если честно, я не понимаю, почему они жалуются на то, что я, по игровым меркам, читер, но ничего не говорят о силе наших врагов. Возможно, корень зла в том, что нам этот мир все еще игрой кажется. Дело не только в усилении оружия, даже понятие уровня притупляет восприятие реальности. Да, это просто особенность отдельного параллельного мира, но мы, как жители современности, ничего кроме игры в нем не видим. И тем не менее, наша задача – выжить. А они, прямо как младенцы, считают, что сами жульничать могут, а вот силу врагов признать ума не хватает. И если я хочу заставить их слушаться, первым делом надо разобраться с этим убеждением. Откровенно говоря, если они станут достаточно сильными, чтобы побеждать волны, все прочее меня волновать не будет. Пусть я буду казаться на их фоне слабым, главное, выживу. Ну почему? Почему я по доброте душевной объясняю им, как стать сильнее, проделываю все на их глазах, а они не верят? Потому что слишком хотят быть особенными. Наверное, окажись я в мире, похожем на знакомую игру, думал бы точно так же. Нам придется ездить в соседние страны помогать с волнами. Их посылать нельзя, больно слабые. Нелегко нам придется. Да уж, я пришла. А в комнату зашла веселая Фира. Наплавалась? Что случилось, господин Сама? Наверное, тебе тоже лучше рассказать. Фитория просила меня подружиться с героями, но я пока мучаюсь над вопросом, как бы сделать их сильнее. Я, конечно, не уверен, что Фира поймет, но постарался вкратце объяснить суть прошедшей встречи. Поэтому, если встретишь их вне тренировки, не стесняйся и говори: ну, Фира это Фира. В общем, скоро нам придется хоть как, но участвовать в волнах соседних государств. И стоило мне договорить, как непослушная прядь на голове Фира вдруг задергалась, а сама она склонила голову. Ага, мне передать, что такое? Это, Фитория говорит, что наблюдает за происходящим через прядь. Подглядывает, что ли, точнее, присматривает. Ну, я бы расстроился, если бы узнал, что она просто поверила моему слову. Фитория, легендарный филариал, королева всех филариалов. Она знает многое, особенно о волнах. Это она предупредила меня, что священным героям нельзя ссориться, а затем дала Фира прядь. Вот, теперь она говорит, что если слабые герои будут сражаться против волн, она постарается им по возможности помочь. Короче, она не сильно против того, что я сражаться не пойду. Спросил я, и Фира кивнула. Говорит, если это ради того, чтобы налаживать отношения или тренировать героев, то не против. Вот за это спасибо. Если честно, меня бесит уже одно то, что они не слушают. А если бы еще действительно пришлось одному разъезжать? Я же сказала, что помогу. Удобная все-таки прядь. Пусть и вмешалась в повышение класса без спросу. Кстати, Фитория, ты не знаешь, Ларк и остальные, это вообще кто? Я слышу, как Фитория что-то там думает. Иногда из волн вылезают такие люди, но я про них ничего не знаю. Да, она говорила, что легко забывает события прошлого, не стоит многого ожидать. Погоди-ка, так она с ними сражалась. Ты что, с Грасс сражалась? Нет, не с ними. Но все-таки, люди, которые приходят с волнами, кто же они такие? Может, другие герои, не священные, похожи на правду, но мне сказали, что это не так. Кажется, Фитория сама не знает. Такое иногда происходит во время волн, больше я про них ничего сказать не могу. Ясно. Так что же это за волны такие? Догадка, это, кажется, что-то на эту тему было в сказании о четырех священных героях. Уже неплохо. Обязательно передам королеве Милромарка. Я в легенде о четырех священных героях не разбираюсь. Вернее, знаю лишь то, что говорилось в сказании. Но если рассказать об этом королеве или еще кому-то, кто разбирается в истории, может, загадку удастся разгадать. Фитория же, можно сказать, свидетель. Но если она так считает, в легенде действительно должно что-то быть. Однако я хочу, чтобы вы разбирались самостоятельно хотя бы с волнами той страны, в которой находитесь. Хорошо, она и так нам работу облегчила. Поможем хоть так. Конечно, я все еще опасаюсь следующей встречи с Грасс, но теперь у нас хоть появилось время решить накопившиеся вопросы. Надо как-то с ними разобраться. А вообще, здорово было бы, если бы ты Грасс на себя взяла. Если попадется, прогоню. Мы закончили говорить, прядь улеглась. Ладно, потом доложусь королеве. Наша задача упростилась. Фитория-сан столько всего для нас делает. Вот бы она сама совсем разобралась. На Афуме сама, вы перегибаете. Знаю, когда легендарный филариал говорит, что готов гасить волны вместо нас, это обнадеживает. Мне сразу стало легче на душе. Правда, чувствую, вопрос о природе волн отложился на неопределенное время. Я выглянул в окно, где в закатном свете блестело море, и задумался, что будет дальше. Первое и самое главное, нужно вбить в героев методы тренировок, но еще необходимо придумать тактику против бронебойных и пропорциональных атак Грасс и Ларка. Они придумали, как атаковать, пользуясь моим возросшим показателем защиты. Еще нужно навестить дядю оружейника и снарядиться к волне. Меч кальмийского кролика и коготь кальмийского пса, которыми вооружены Рафталия и Фира, лишь временное оружие. На них нет кровоотталкивающего покрытия, которое не дает оружию затупляться от крови. Из-за этого лезвие приходится регулярно точить. Если он может сделать оружие посильнее, стоит его заказать, чтобы облегчить грядущие волны. Ресурсы, наверное, у королевы попрошу. Или, если будет время, могу и сам собрать, заодно монстров побью. Наконец, остается совершенствование щита. Мне до сих пор бросаются в глаза многочисленные недоделки. К тому же мне интересно, какие щиты откроются с межпространственного кита. Том 6, глава 3. Снова ложные обвинения. Наступила ночь. Я уже поужинал, помылся и вышел подышать на гостиничную террасу. Наблюдение за морскими просторами и прохлада ночного бриза умиротворяли. кажется, и буря уже почти улеглась. Кстати, Фира сразу после ужина сказала, что пойдет тренироваться, но мне прекрасно видно, как она купается в море. Что ж ее так на плавание потянуло? Ладно, не так это важно. На пути в номер мне попались Матеису и Лисия. Причем она была уже без беличьего костюма. Это я подкат застал. Кстати, Матеису как-то говорил, что Лисия в его личном рейтинге красавец тоже есть. Что же тебя так тянет собирать гаремы? Ты хоть понимаешь, что тебе Ицуки скажет? Предупредить его, что ли? Слушай, Матеису, кончай уже подкатывать к кашт. А, это ты, Наофуми. Слава тебе, Господи. Матеису с каким-то перекошенным лицом вцепился мне в плечи, а затем чуть ли не швырнул к Лисе. Чего ты? Неважно. Вот, разберись. Что за? Бабник просит меня разобраться с девушкой, но, обернувшись к Лисе, я обомлел. У нее глаза красные, опухшие. Забилась в угол и сидит плачет. Че что с ней? Ну, в общем, я пошел. Стой, неужели ты опустился до такой грязи? Наверняка замучился добиваться Лисии, выдав нечто вроде «не бойся, больно будет только поначалу», взял и изнасиловал. Матеису такой, он может. Он не погнушается сделать из девушки нимфоманку, чтобы у другого отбить. Но, видимо, даже он не выдержал, когда она так заплакала. Вот ведь мразь. Черта с два я тебя отпущу. Ты не так понял. Так объясни. Г-герой копья сама не виноват, прохрипела Лисия. Видимо, я переборщил. Значит, Матеису не настолько прогнил, как могло показаться. Так что случилось-то? Да так, всякое. Но я в таком не силен. Поэтому давай, ты справишься. И Матеису сбежал. Пусть он и пытался улыбаться, но потряхивало его так, будто сейчас стошнит. Никогда его в таком состоянии не видел. И вообще, как он может быть не силен в чем-то, что касается девушек? Это его Лисия до такого довела, вот те раз. А мне она казалась просто не очень счастливой девочкой. Что стряслось? Пожалуйста, не волнуйтесь. Какое тут не волнуйтесь? Я уж грешным делом подумал, что Матеису тебя изнасиловал. Нет, просто я не стерпела и изнасиловала Матеису. Вовсе нет. Пусть щеки у нее все еще мокрые, ответное возмущение было искренним. Зато хоть взбодрилась немного. Герой копья сама тоже пытался меня утешать, но мне кажется, об этом лучше не рассказывать. Может и так, вот только это случайно не связано с вашим дневным разговором. Если ее беда хоть как-то связана со мной, я сделаю все возможное, чтобы ей помочь. Нет, правда, нет. Пожалуйста, не беспокойтесь за меня. С этими словами Лисия ушла, сбежала. Что это было? Непонятное ощущение, оставленное этим разговором, получилось каким-то гнетущим. Утром я сидел в номере, читал книгу и гадал, что же вчера заставило Лисию вести себя так странно. Мы уже набрали столько уровней, что на острове, если честно, смысла охотиться уже нет никакого. И как раз-таки от безделья я и начал прокручивать в голове прошлую ночь. Все-таки надо разобраться. Даже не знаю, обычно я на такое закрываю глаза, но что-то здесь не дает покоя. Было нечто подобное, когда сука решила меня подставить, и незадолго до того, как Милти атаковали ее же телохранители. Зловещее предчувствие. В чем? Да так, я схожу по одному делу, отдыхай. Ладно. Рафталия продолжила отжиматься в номере, я вышел. Да что со мной такое? Сам себе объяснить не могу. Прислушиваясь у двери номера отряда Ицуки, я все еще нервничал. Изнутри раздавались веселые голоса. Зря волновался, а... И тут я заметил Лисию, с откровенной завистью поглядывавшую на дверь номера издалека. Она сразу почуяла мой взгляд и сбежала. Да что происходит-то? Похоже, есть только один способ во всем разобраться. Допросить Матеису. Поэтому затем я направился к комнате Матеису и постучал. Иду. Дверь открыла девушка, одна из его спутниц. Их у Матеису помимо суки еще двое, и это одна из них, буду называть ее баба номер раз. Ух, как улыбается. Сразу видно, ждала кого угодно, только не меня. А, ты, как ты смеешь являться сюда? Стоило ей, наконец, меня заметить, как волна неудовольствия не заставила себя ждать. Разговора с этой особой я просто не переживу. Матеису здесь, с чего ты решил, что я тебе скажу? Эй, Матеису, перестань меня игнорировать. Вот-вот, а вот и вторая подключилась, пусть будет баба номер два. Это решила тоже полоять. Ну а сука старательно меня не замечает, чтобы ее не заметил я. Мне уже начинает казаться, что у нее моральная травма из-за пережитого.